Глава 14. Поворот в войне. К лету 1943 года, после 2 лет неизменно плохих вестей с фронта, чаша весов начала склоняться на сторону союзных войск. Битва за Северную Африку завершилась полной победой. Затем 10 июля британская 8-я армия под командованием генерала Бернарда Монтгомери и 7-я армия Соединенных Штатов, которой командовал Джордж Паттон, начали совместный штурм Сицилии, которая должна была стать плацдармом для вторжения в Италию. Через 2 недели Муссолини был свергнут, и 3 сентября правительство Пьетро Бадольо согласилось на безоговорочную капитуляцию, а в следующем месяце Италия объявила войну Германии. Были и другие поводы для ликования. Грозный «Тирпиц», самый большой линкор, когда-либо построенный в Европе, получил в сентябре 1943 года серьезное повреждение в результате дерзкого рейда британских мини-субмарин. Следом, на 2-й день Рождества, около мыса Нордкап, у берегов Норвегии, был потоплен военный крейсер «Шарнхорст». Битва за Атлантику закончилась победой союзников. Хорошие новости приходили из Дальнего Востока. Японское наступление было остановлено. Англичане и американцы готовились к ответному удару. Война, однако, еще не окончилась. Немцы яростно сопротивлялись на итальянском и русском фронтах. И японцы были далеки от поражения. Черчилль с излишним оптимизмом говорил королю, что немцы вполне могут быть разгромлены к концу 1944 года. Но при этом опасался, что окончательная победа на Дальнем Востоке едва ли возможна раньше 1946 года. Королю очень хотелось воспользоваться улучшающимся положением на фронтах, чтобы посетить свои победоносные армии и поздравить их с боевыми успехами. Он уже совершил такую поездку прежде, в декабре 1939 года, посетив британские экспедиционные войска. Но с тех пор ситуация так стремительно ухудшалась, что повторение поездки было немыслимым. Но в июне 1943 года, путешествуя из соображений безопасности инкогнито, как генерал Лайол, он отправился в гораздо более значительную поездку по Северной Африке, во время которой инспектировал британские и американские войска в Алжире и Ливии. На обратном пути он нанес краткий визит в островную крепость Мальты, которую по причине ее чрезвычайно выгодного положения на Средиземном море немцы подвергали постоянному артиллерийскому обстрелу. Всюду, где он появлялся, ему, как и следовало ожидать, оказывали восторженный прием. В отличие от него, Лок переживал поражение и победы союзных войск опосредованно, через военный опыт своих сыновей. Лори был призван первым и служил в интендантских войсках. Поскольку у него был опыт работы в сфере питания, приобретенной в фирме Lyons, он получил назначение в корпус, занимавшийся транспортировкой продуктов питания. Он был отправлен в Африку, где служил в Гидеоновском войске, под командованием эксцентричного полковника Орди Уингейта, которое в мае 1941 года помогала изгнать итальянцев из Эфиопии и восстановить на престоле Хайле Селассия. В феврале 1942 года он был произведен в младшие лейтенанты, а месяцем позже заслужил отличие. К июню Лори был лейтенантом. Следующим призвали Тони. Проучившись лишь год на медицинском факультете в университете Лидса, он вступил в 1941 году в шотландский полк и после короткого пребывания в Сандхерсте был отправлен в Северную Африку. Валентин тем временем продолжал свою медицинскую карьеру в тылу, проработав некоторое время на отделении общей хирургии, где оперировали жертв Блица. Он переключился в 1941 году на быстро развивающуюся область нейрохирургии. Он был направлен сначала в больницу Сент-Олбанса, где специализировался на черепно-мозговых травмах, а затем в Эдинбург. Сам Лок, которому перевалило уже за 60, был стар для военной службы, но 3 ночи в неделю он выполнял обязанности уполномоченного по гражданской противовоздушной обороне. Здоровье его начинало сдавать. В августе 1943 года он лег в больницу для операции по поводу язвы желудка. Король, уехавший на обычный летний отдых в Балморал, постоянно получал известие о состоянии Лога от Майвилла, который сумел отправить его после операции к морю для окончательного выздоровления. 23 октября Лог написал королю: «Я рад сообщить, что вполне поправился и с нетерпением жду возможности быть вам полезным по вашем возвращении. Эти 3 месяца оказались очень долгими. Первое знакомство с язвой не доставило мне большого удовольствия, но, благодарение Богу, все прошло удачно». Война принесла не только медицинские, но и финансовые трудности. Молодые люди, которые составляли подавляющее большинство пациентов Лога, были, как и его сыновья, призваны в армию. Постоянные воздушные налеты во время блица не давали другим пациентам приезжать в Лондон на консультации. Поэтому 500 фунтов, посланные королем в январе 1941 года, как личный подарок от Его Величества в знак признательности за оказанные вами очень ценные услуги, были как нельзя более кстати. То, что вы, при всей вашей великой ответственности и заботах, удостоили меня благодарности и помогли мне так просто и естественно, ошеломило меня, — с благодарностью написал Лок. Мои скромные услуги всегда в вашем распоряжении. Для меня было неизменно великой честью служить вам. Ваша доброта и внимание много раз трогали меня до глубины души, и мое искреннее и сердечное желание еще много лет иметь возможность быть вам полезным. Разовые подарки, однако, при всей их своевременности не могли решить финансовых проблем Лога. Большой дом в Сайденхейме становился обременительным. Буковую рощу ужасно трудно содержать в порядке, так как рабочих рук не хватает, — жаловался Лок в письме к младшему брату Миртл Руперту в начале июня 1942 года. «У Миртл нет никакой прислуги, и мы не можем даже нанять человека постричь газоны, так что дом с 25 комнатами и 5 ваннами в нынешние времена скорее обуза. Так как мне не полагается пользоваться электрической сенокосилкой и приходится толкать перед собой старую и неповоротливую механическую, я сказать не могу, какие у меня на руках мозоли. В конце концов, они завели овцу, чтобы газоны не зарастали». Работа Лога с королем приносила ему не только финансовое вознаграждение. Накануне коронации Лог был произведен в кавалеры ордена королевы Виктории. В списке награждений по случаю официального дня рождения монарха в июне 1943 года он был произведен в ранг командора. Инвеститура состоялась 4 июля следующего года. Лок также был удостоен почетного назначения представителя британского общества логопедов в правлении Британской медицинской ассоциации. Как он написал Руперту: «Жаль, что это произошло не 20 лет назад, когда могло доставить гораздо больше радости. Мне 62 года, и я чувствую, что уже не могу того, что мог прежде». Приходили благодарности от некоторых пациентов, чьи письма сохранились в бумагах Лога. 53-летний государственный служащий Арчер из Уимблдона в письме от 30 ноября 1943 года благодарит Лога за полное избавление от заикания, от которого он страдал с 8 лет. Судя по письму, Лог вылечил его, научив дышать животом. «Когда я полгода назад впервые обратился к вам, это был счастливый для меня день», — писал Арчер. «Я думаю, только заика способен оценить, насколько весь мир теперь изменился для меня. У меня словно гора с плеч упала». Написанное от руки на 5 страницах письмо дает точное представление о том, как разрушительно заикание сказалось на профессиональной и личной жизни этого человека. Мое заикание было ужасной помехой на государственной службе. Не будь его, сейчас я мог бы быть крупным чиновником. Все продвижение по службе происходит по результатам собеседования с членами кадрового совета. А вы можете вообразить, какое жалкое зрелище я при этом представлял? Через месяц после этого письма Лок получил другое, чрезвычайно эмоциональное, от некоего Тома Меллина из Бирмингема, где говорилось о том, как его мать и братья сразу заметили разницу, как только он стал лечиться у Лога. «Мои друзья говорят, что я переменился». «Да, переменился, но к лучшему», — писал Меллин. «Я теперь начал понимать, каким красивым, приятным и выразительным может быть голос. Мне даже странно, как я не додумался до этого раньше. Сэр, как благодарить вас за то, что вы сделали меня счастливым?» Ему предстояло через 2 недели идти на собеседование. «И я буду помнить все, чему вы научили меня. Я им непременно понравлюсь». Война тем временем подходила к новым решающим поворотам. В четверг, 1 июня 1944 года, в 9:30 вечера Логу позвонил Ласселс, получивший повышение и занявший должность личного королевского секретаря, после того, как с нее в июле 1943 года вытеснили резкого и неуживчивого Хардинджа. «Мой господин желает знать, можете ли вы завтра, в пятницу, приехать в Виндзор ко второму завтраку», — сказал он. Лок с готовностью согласился. Он сел на поезд в 12:44. Ласселс, ожидавший его в камергерской, был настроен очень серьезно. «Извините, что не могу ничего толком сказать об очередном выступлении по радио», — сказал он. «Это, по сути дела, призыв к молитве и займет 5 минут. Я, как ни странно, не могу сказать вам, когда это случится. Но вы, вероятно, уже и сами догадались, что состоится оно в ночь на день Д, в 9 часов». Лок пошел к завтраку вместе с камергерами, придворными дамами и капитаном стражи. А после завтрака король прислал за ним. В кабинете были опущены шторы, но все же было очень жарко. Король выглядел усталым и сказал Логу, что плохо спал этой ночью. Они стали просматривать текст речи, и Лог был восхищен ею. Он засек время. Ровно 5,5 минут. Ласселзу не нужно было объяснять Логу, что значит «день Д». Военное обозначение дня, выбранного для высадки союзных войск в Европе, давно вошло в повседневный обиход. Но когда и где эта высадка произойдет, оставалось тщательно охраняемым секретом. Элемент неожиданности был для успеха союзников необходим, и они принимали изощренные меры для дезинформации немцев. 17 месяцами раньше, в январе 1943 года, на конференции в Касабланке Рузвельт и Черчилль договорились о полномасштабной высадке в оккупированной немцами Европе Соединенных Англо-Американских войск. Черчилль, стремясь избежать повторения столь дорого обошедшихся фронтальных атак Первой мировой войны, предлагал высадиться на Балканах, имея в виду соединиться с советскими войсками, а затем, возможно, привлечь на сторону союзников Турцию. Американцы, однако, предпочитали высадку в Западной Европе, и их точка зрения возобладала. Решение было подтверждено на конференции в Квебеке в августе 1943 года. Операция получила название «Оверлорд», и к зиме выбор места для высадки сузился до зоны Па-де-Кале или Нормандии. В канун Рождества генерал Эйзенхауэр был назначен верховным главнокомандующим экспедиционных сил союзников. Планы операции были разработаны Эйзенхауэром и его командным составом на встрече 15 мая в помещении учебного класса школы Сент-Полс. Такое необычное место было выбрано, вероятно, по той причине, что генерал Монтгомери, командующий 21-й группой армий, которой принадлежали все сухопутные войска вторжения, обучался в этой школе. В последующие дни все большее и большее количество войск скапливалось в Южной Англии, Высадка на континент была неотвратима. Первоначально день Д был условно назначен на 5 мая, но погода в конце недели была неблагоприятной, сырой и холодной. С запада дул штормовой ветер, море было бурным. И все это делало невозможным спуск десантных транспортов с более крупных судов. А низкие облака помешали бы самолетам союзников находить цели. Операция требовала дня, близкого к полнолунию, и один такой день ожидался в будущий понедельник. Откладывать высадку почти на месяц и отсылать войска назад в их временные лагеря было бы громоздкой и сложной операцией, и потому, положившись на прогноз своего главного метеоролога, обещающий краткий промежуток ясной хорошей погоды, Эйзенхауэр принял историческое решение выступить 6 июня. Через несколько часов операция «Нептун», первая стадия операции «Оверлорд», началась. Вскоре после полуночи 24 тысячи десантников из Британии, Америки, Канады и движения «Сражающаяся Франция» приземлились на континенте. Затем в 6:30 утра по британскому двойному летнему времени первые союзнические пехотные и бронетанковые формирования высадились вдоль 15-мильной полосы побережья Нормандии. Всего к концу дня на берег высадилось свыше 165 тысяч человек. Это была крупнейшая комбинированная операция сухопутных и морских сил всех времен. В 6 часов вечера, как было условлено, Лок прибыл во дворец, и через 15 минут его провели к королю. Выступление было назначено на 9 часов. Атмосфера была напряженной. Но не обошлось и без забавного происшествия. Как раз когда Лок проводил с королем голосовые упражнения, за окном в саду Букингемского дворца они увидели процессию из 5 человек, один из которых был полицейским. Прямо на их глазах одна женщина надела на голову сетку, и Лок подумал, что они собираются заманить в ящик пчелиный рой. Король очень оживился и хотел выйти и помочь им, вспоминает Лок. Стоило мне только сказать «да», и он тотчас бы открыл дверь и вышел бы на лужайку. Но нельзя же было допустить, что перед самым выступлением короля ужалила пчела. Поэтому, хотя мне и самому было любопытно, пришлось притвориться, будто меня это не интересует. Прочитав речь один раз, король и Лок спустились в бомбоубежище. Логу оно очень понравилось. «Какое чудное место», — написал он. «Мне бы оно вполне подошло для жилья. Много необычной мебели, всевозможные новшества для отопления и освещения. Там же находился и Вуд из BBC». Они прорепетировали текст, все прошло хорошо. Речь уложилась в 5,5 минут, и понадобилось внести только 2 изменения. Единственной помехой оказалось громкое тиканье часов, доносившееся из королевской спальни. Часы пришлось остановить из опасения, что они испортят трансляцию. Когда они закончили и вернулись в комнату короля, он тотчас же подошел к окну, посмотреть, что сталось с пчелами. Люди уже ушли, оставив на месте небольшой ящик. Пока Лок вносил в речь мелкие поправки, вошла королева, и Логу было забавно слышать, как король, словно мальчишка, объяснял ей, что случилось с пчелами, и даже опускался на колени, чтобы с наибольшей наглядностью показать, как их ловили. Королева увлеченно слушала его, а потом сказала: «Как жаль, Берти, что меня здесь не было». В тот вечер британцы, собравшись у своих радиоприемников, слушали короля. 4 года тому назад наш народ и империя оказались один на один с грозным и могущественным противником, не имея пути к отступлению. Нам предстояло испытание, небывалое в нашей истории, и мы выстояли в этом испытании. Дух нашего народа, решительный и непоколебимый, горел ярким пламенем, зажженным, несомненно, тем невидимым огнем, который ничто не может погасить. Теперь нам снова предстоит испытание. На этот раз наша цель не бороться, чтобы выжить. а бороться, чтобы одержать окончательную победу во имя правого дела. И снова от нас всех требуется нечто большее, чем храбрость, большее, чем стойкость. Король призвал воспрянуть духом, вновь обрести непобедимую силу, возродить тот порыв крестового похода, под знаком которого мы вступили в войну и встретили ее самый тяжелый час. Он закончил словами стиха 11 Псалма 29. «Господь дарует силу своему народу. Господь благословит свой народ миром». Речь была полностью созвучна настроению нации. На следующее утро газеты поместили на первых страницах подробные отчеты о высадке, а ведущие обозреватели с гордостью откликнулись на то, в чем видели для Британии возможность смыть с себя позор унижения, перенесенного 4 года назад при Дюнкерке. Король получил множество благодарственных писем, которые глубоко тронули его, в особенности письмо, посланное его матерью, королевой Марией. «Я рад, что вам понравилось мое выступление», — ответил он. «Это была замечательная возможность призвать всех к молитве. Мне давно хотелось сделать это». Операция «Оверлорд» прошла успешно. Битва за Нормандию продолжалась более 2 месяцев. 21 августа, после более чем недельных боев, так называемый «Фалесский мешок» был закрыт. И в нем оказалось 50 тысяч немецких солдат. Через несколько дней был освобожден Париж. Немецкий гарнизон сдался в плен 25 августа. А к 30 августа последние немецкие войска отступили на другой берег Сены. 3 сентября британскими войсками был освобожден Брюссель. К октябрю немцы были почти полностью вытеснены из Франции, Бельгии и южной части Нидерландов. Союзники наступали в Италии, где их целью было взятие Рима. Рано утром 22 января 1944 года войска 5-й армии высадились на 15-мильной полосе итальянского побережья около довоенных курортных городков Анцио и Неттуно, практически застав немцев врасплох. Начальный этап высадки был осуществлен настолько безупречно и сопротивление оказалось столь незначительным, что британские и американские части справились с задачами первого дня к полудню и к наступлению темноты продвинулись на 3-4 мили вглубь территории. В составе британских сил действовал шотландский гвардейский полк, где служил лейтенант Энтони Лок, младший сын Лайонелла. Всякое преимущество неожиданности было, однако, утрачено из-за классического армейского головотяпства командующего 6-м корпусом США генерал-майора Джона Лукаса, который задержал наступление, чтобы укрепить свой десантный плацдарм. Когда же он попытался в конце месяца продвинуться вперед, то столкнулся с яростным сопротивлением немцев под командованием генерала Альберта Кесселеринга, который за это время успел подтянуть подразделение. Немцы окружили плацдарм, расположенный в болотистой низине, и поливали огнем союзные войска. К 18 февраля дела шли уже так скверно, что казалось, все может кончиться еще одним Дюнкерком. Но союзники чудом выстояли, и то лишь после ожесточенного сражения, как показывает письмо Тони родителям, датированное полночью 19 февраля и написанное при свете карманного фонарика. «Можете сказать Вэллу, что до прошлой ночи я не снимал ни ботинок, ни шинели, а прочую амуницию не снимал 19 дней и совсем не похож на лихого франта до военного времени». И все же это было грандиозное зрелище, и, по-моему, оно должно навсегда войти в историю. Я горжусь, что был здесь и участвовал в нем в меру своих малых сил. Ребята дрались так, как может драться только гвардейская бригада. Большей похвалы я не знаю. В течение следующих 2 месяцев положение оставалось стабильным, и, наконец, 4 июня, за 2 дня до дня Д, союзники вошли в Рим. Тони, месяц назад произведенный в капитаны, описал это в письме домой от 15 июня. «Я ехал в джипе во второй вечер. Это один из самых красивых городов, какие я видел. Кругом полное спокойствие и порядок. Люди ведут обычную жизнь без всяких помех. И кроме вереницы конвоев, кругом не видно никаких солдат. Наилучшая оккупация на моей памяти. Мы были в лесу к северу от Рима, когда услышали про второй фронт, и с тех пор уже не останавливались. За последние 2 недели я получил столько восторженных приветствий, что мне хватит их до конца дней. Эти северные итальянские города, красивейшие на свете, встречали нас прямо по-королевски. В большинстве из них еще не остыли следы немецких пожаров. Хотя в стремительном продвижении по Европе союзных войск перевес был явно на их стороне, Гитлер сделал последнее отчаянное усилие повернуть ход событий. 16 декабря 1944 года германская армия начала массированное контрнаступление в Арденнах с целью расколоть силы западных союзников, окружив их крупные войсковые соединения и захватив Антверпен, порт, через который шло их снабжение. Для тех, кто, как Лок, оставался в Британии, дни, последовавшие за днем Д, проходили под знаком развертывания Гитлером его первого секретного оружия – беспилотного самолета Фау-1, начиненного взрывчаткой, которую предполагалось сбрасывать на Лондон днем и ночью в течение предстоящих 9 месяцев. Это стало суровым испытанием для морального состояния людей. Есть что-то нечеловеческое в смертоносных зарядах, посылаемых с таким безразличием к цели, писала королева королеве матери, худшее было впереди. За Фау-1 последовали еще более устрашающие Фау-2, баллистические ракеты, запускавшиеся с установок в Нидерландах и в Паде-Кале, и падавшие на Лондон и юго-восток Англии. Первая из них 8 сентября упала в Чизвике, на западе столицы. При всех успехах, достигнутых за годы работы с Логом, король, как оратор, все еще был далек от совершенства, что очевидно для всякого, кто слушал записи его речей, сохранившиеся в архивах. Фонетический анализ, выполненный современником, был представлен в письме, присланном в порядке частной инициативы Ласселзу в июне того года. Оно было написано преподобным Робертом Хайдом, основателем Ассоциации детского социального обеспечения, которую король курировал в течение 2 десятилетий, будучи еще герцогом Йоркским. За эти годы у Хайда не раз бывала возможность вживую слушать речь короля, и он, по-видимому, очень хотел поделиться своими впечатлениями, хотя и не предлагал никаких конкретных советов. Письмо, тем не менее, было передано Логу. «Как вам известно, я изучал речь короля в течение ряда лет, и потому посылаю вам эти заметки на случай, если они пригодятся», – писал Хайд. Затруднения в произношении, по его мнению, представляются вполне систематическими. Помимо легкого уклона в сторону его прежнего затруднения со звуками «к» и «г», в таких словах, как «кризис», «гибель», трудность для него по-прежнему представляют все те же 2 группы. Открытые гласные перед звонкими согласными, как в словах «огонь» и «алюр». И повторяющиеся звуки или буквы в таких сочетаниях, как «вас», «спросить» или «вся власть». В ноябре подошло время открытия очередной сессии парламента и очередной речи. Проходя вместе с королем по тексту речи, Лок выполнял свою привычную работу. Определял и устранял возможные словесные ловушки и неудобные комбинации слов, которые могли затруднить произношение. Сочетание в нерасторжимом союзе «с» и стабильное сотрудничество правительства могли представить трудность и были заменены. Воскресным вечером 3 декабря король должен был выступить по радио по поводу роспуска ополчения 2-миллионного войска, сформированного из мужчин, слишком молодых, слишком старых или по состоянию здоровья непригодных для службы в армии. Оно было создано в июле 1940 года для помощи в защите Британии от нацистского вторжения, которое тогда казалось неизбежным. Теперь, когда появилась уверенность, что ход войны необратимо изменился в пользу союзников, ополчение распускалось. Лок работал с королем над текстом выступления и поехал в Виндзор слушать, как тот будет говорить. Он рад был отметить, что в речи короля оказалась только одна погрешность. Он споткнулся на «в» слове «вооружение». После выступления Лок поздравил короля, пожав ему руку, и спросил, чем именно этот звук оказался труден. «Я сделал это нарочно», — ухмыльнувшись, ответил король. «Нарочно?» — недоверчиво переспросил Лок. «Да. Если бы я не сделал ошибки, люди подумали бы, что это не я говорю». В это Рождество было новое обращение к нации, и 23 декабря Лок приехал в Виндзор посмотреть текст. Тон был оптимистичным, выражалась надежда на то, что к следующему Рождеству будет положен конец кошмару тирании и войны. Оглядываясь на ранние дни войны, мы можем с уверенностью сказать, что с каждым днем мрак рассеивается, говорилось в тексте. Светильники, которые немцы гасили по всей Европе сначала в 1914, а потом в 1939 году, медленно загораются вновь. Уже видно, как некоторые из них различимы сквозь мрак войны, который все еще окружает многие страны. Тревога уступает место уверенности, и давайте надеяться, что к следующему Рождеству история освобождения и победы завершится. Экземпляр текста с пометками, найденный среди бумаг Лога, показывает, какие он внес изменения, чтобы устранить слова и словосочетания, которые все еще могли помешать королю. Катастрофы с трудным начальным «к» были заменены на бедствие. Слово «гигантский» с его коварным «г» в начальном слоге сменилось более легким «великий». В целом, однако, Лок был доволен текстом. Все они должны были скроены на один манер. «Но мне кажется, этот текст мы изменяли меньше всех прочих», — писал он. Когда они сидели в кабинете у огня, король вдруг сказал: «Лок, я думаю, мне пора выступить по радио самостоятельно, а вы сможете сесть за рождественский стол вместе с семьей». Лок уже некоторое время ждал этого момента, особенно после речи об ополчении. Они тщательно обсудили это с королевой, которая согласилась, что пора сделать попытку. Поэтому было решено, что вместо Лока для первого раза он вместе с обеими принцессами будет сидеть рядом с королем у микрофона во время его выступления. «Вы знаете, мадам, я чувствую себя как отец, который посылает своего сына первый раз в школу», — сказал Лок королеве, собираясь уходить. «Я прекрасно понимаю это чувство», — ответила она, похлопав его по руке. Лок, впервые за несколько лет праздновавший Рождество дома, созвал гостей, среди которых были Джон Гордон из «Санди Экспресс» и его жена. Лок был так занят приготовлениями, что почти не думал о речи, но без пяти минут три он ускользнул в спальню и, мысленно прочитав молитву, осторожно включил радио. Как раз вовремя. Когда раздался голос короля, Лок поразился, как он тверд и звучен. Последний раз Лок слушал его по радио 3 года назад, и сейчас он звучал много лучше, чем помнилось Логу. Король говорил свободно, выразительно, с правильными интонациями, и паузы между словами почти совсем исчезли. За все 8-минутное выступление он запнулся только раз на слове «Господь», но пауза длилась не больше секунды, а затем он продолжил с еще большей уверенностью, чем прежде. Гости Лога слушали в гостиной, и когда он вернулся туда, его осыпали поздравлениями. Он решил пошутить. «Хотите послушать, как говорит король?» «Мы только что слышали», — ответил Гордон. «Снимите 2 параллельные трубки, и вы услышите, как он говорит из Виндзора». Во время последнего прогона текста было условлено, что Лок позвонит королю по окончании речи. Поэтому он снял трубку и набрал номер Виндзора, а гости слушали у 2 параллельных телефонов. Через несколько секунд послышался голос короля. Лок поздравил его с прекрасным выступлением и сказал: «Моя работа окончена, сэр». «Вовсе нет», — возразил король. «Главное — это предварительная работа, а здесь вы незаменимы». Рождественское обращение было хорошо принято, и Лок получил много поздравительных писем, в том числе письмо от Хью Крайтон Миллера, известного психиатра, чья приемная находилась одно время в доме номер 146 на Харли-стрит. Крайтон Миллер написал Локу на второй день Рождества: «Это было совершенно восхитительное проявление обретенной свободы». В восторге Лок переслал этот отзыв королю, который был польщен комплиментом и нашел добрые слова для своего учителя. «Я очень надеюсь, что вы не обидитесь на то, что не присутствовали там. Я почувствовал, что просто должен провести одно выступление полностью самостоятельно», — написал он Логу. «Подготовка речей и выступлений — самая главная часть дела, и именно в этом ваша помощь бесценна. Вы не представляете себе, как я благодарен вам за то, что вы сделали для меня возможным выполнять эту жизненно необходимую часть моей работы. Я вам бесконечно благодарен». Лок ответил через 4 дня: «Когда мы начинали несколько лет тому назад, я поставил перед вами цель произнести речь, не запинаясь, и говорить по радио, не боясь микрофона. Это, как вы говорите, теперь совершившийся факт. И было бы не по-человечески, если бы я не радовался всей душой тому, что вы можете делать это безо всякого присмотра. Когда ко мне приходит новый пациент, я часто слышу вопрос: а я смогу говорить так, как король? И я отвечаю: да, если будете трудиться, как трудится он. Я вылечу любого разумного человека, если только он будет работать так, как это делали вы. Потому что вы сейчас пожинаете плоды той невероятно тяжелой работы, которую проделали в начале пути». К январю 1945 года немцы были разбиты в Арденнах. Им не удалось достичь ни одной из своих стратегических целей. Советы наступали в Польше, продвигаясь в Силезию и Померанию. Следующей целью была Вена. Западные союзные войска, между тем, форсировали Рейн. В марте пересекли север и юг Рура, в следующем месяце прорвались в Италию и стремительно захватили Западную Германию. Войска встретились на Эльбе 25 мая. 5 днями позже взятие Рейхстага стало символом военного поражения Третьего Рейха. Когда советские войска были всего в нескольких сотнях метров, Гитлер застрелился у себя в бункере.